От вороны до коллекционера. Я живу на безлюдном берегу моря. Когда устанешь, нет лучшего отдыха, чем бродить с собакой вдоль песчаного берега. Собака то отстает, что-то обнюхивая, то забегает далеко вперед, вспугивая расхаживающих по берегу чаек и ворон. Они ходят не без дела, они собирают. Для эколога это слово — научный термин. Собирательство — это экологическая ниша, профессия животного, его способ добывать себе пропитание. Нелегкая профессия. Другие умеют нырять за рыбой или бить птиц на лету, или нападать из засады, или долбить деревья в поисках насекомых, или безошибочно вынимать длинным клювом червей из-под земли. А собиратель ничего этого не может. Он бродит, подбирая все, что не убежит, что удается найти, переворачивая коряги и камни, роясь в выбросах водорослей. Они умные, эти собиратели. Природа не снабдила их специализированными органами-орудиями. Они все время сталкиваются с нестандартными ситуациями. Каждый раз приходится решать, как вынуть насекомое, спрятавшееся под этот камень. Как перевернуть именно эту корягу? Как извлечь объедки из брошенных человеком предметов? Они учатся всю жизнь. Моя собака очень довольна. Она знает, что ей делать на берегу, ведь она тоже отчасти собиратель. Вернее, собирателями были ее предки. А она — породистая собака. Она сама не должна искать пропитание. Более того, ей запрещено подбирать всякую дрянь. Но нет-нет, да и схватит украдкой тухлую рыбешку и жадно сожрет ее. А дома такая чистюля и привереда в еде. Сколько ни перевоспитывай, а инстинкт сильнее. Инстинкт собирателя. Да, здесь, на этом пустынном берегу, у всех есть дело, все знают, зачем они здесь. Только я отдыхаю. И какой это отдых? Бреду неторопливо, то приближаясь к воде, то отдаляясь, привлеченный какими-то валяющимися предметами. Иногда это диковинные бутылки дальних стран. Порой ящики странной формы, необычного материала, с надписями на неведомых языках, или разноцветные поплавки. Машинально подбираю их, несу с собой. Жалко расставаться. А когда накопится много, прячу в какой-нибудь ящик и боюсь, как бы кто-нибудь не унес его, хотя знаю, что никогда не вернусь за этим хламом. А какие занимательные деревянные скульптурки выточили песок и ветер. Вот блеснул под кучей водорослей кусочек янтаря, и я собираю в ладонь мелкие крупинки медового цвета. Но потом переключаюсь на разноцветные гальки, а с них на раковины. В одной кто-то спрятался, и я долго выуживаю его на свет Божий, но тут начал летать вокруг и кричать кулик, и хочется найти среди галек и палочек его 4 незаметных яйца. Вот я и отдохнул. Мы с собакой поворачиваем и быстро идем обратно. Мимо разбросанных мною куч, мимо тщательно собранных груд сокровищ. Нет, и у меня тоже было занятие на берегу. Я собирал. Мы все собираем, отдавшись инстинкту, голосу предков человека, ибо человек начал свой путь на земле, имея единственную экологическую нишу — нишу собирателя. И сейчас еще в дебрях Амазонки, в пустынях Австралии и Южной Африки, на островах Океании существуют племена собирателей. Предки человека делали каменные орудия в течение 2 400 000 лет. Обязательно ли каменные орудия свидетельствуют о разумности тех, кто их изготовил? Многим видам животных, например, травоядным, пища дается даром. Она вокруг. Первобытный человек не был наделен ни быстрым бегом, ни острыми когтями, ни мощными зубами, ни желудком, способным переваривать траву, листья и ветки. Пищевые ресурсы человека всегда были ограничены. Голод — постоянный его спутник. Даже в наш самый сытый в истории век более 2 000 000 000 живут на грани голода или голодают. Небольшие стада, 2-3 десятка предков человека, бродили по тропической саванне вблизи водоемов и рек. Дохлая рыба, объедки со стола хищников, моллюски, почки, побеги, камбий со стволов деревьев, ягоды, орехи, черви, насекомые, присмыкающиеся, изредка попавшиеся зверьки, птицы, яйца. Вот меню собирателя. Немного из этого странного набора используется в современной кухне. Но наша склонность лакомиться продуктами с разными оттенками тухлятины с тех времен. Такие блюда есть у всех народов. От сыра Рокфор и Камамбер у французов до Капальхина у эскимосов. Азарт, сопутствующий сбору бесполезных предметов на морском берегу, особенно наглядно демонстрирует нашу инстинктивную тягу к подобным занятиям. В других случаях картина смазана, потому что когда у человека страсть, именно страсть, а не средство заработка, к сбору грибов, ягод, орехов, кажущаяся практичность этих занятий скрывает их суть. Так ли нам нужны эти грибы? Ведь их можно купить. Но вы любите их собирать. Может статься, что вы и есть их даже не любите. Но, собирая, вы счастливы, когда внутреннее чувство там, за этой березкой, не ошибается. Это счастье предвидения, знание наперед, счастье сбывшегося инстинкта.